Новелла 10. Маркиз Салуцкий, вынужденный просьбами своих людей жениться, берет за себя, дабы избрать жену по своему желанию, дочь одного крестьянина, и, прижив с ней двух детей, уверяет ее, что убил их. Затем, показывая вид, что она ему надоела, и он женится на другой, он велит вернуться своей собственной дочери, будто это его жена, а ту прогнать в одной рубашке. Видя, что она все терпеливо переносит, он возвращает ее в свой дом, любимую более чем когда-либо, представляет ей ее уже взрослых детей и почитает ее и велит почитать как маркизу. Когда кончилась длинная новелла короля, всем, по-видимому, сильно понравившаяся, Дионео сказал, смеясь: «Добродушный человек, ожидавший следующей ночи, чтобы сбить поднятый хвост призрака, не дал бы двух грошей за все похвалы, расточаемые вами мессеру Торелло». Затем, зная, что ему одному осталось говорить, он начал: «Мягкосердечные мои дамы, мне кажется, нынешний день посвящен был королям и султанам и тому подобным людям. Потому, дабы не слишком отдалиться от вас, я хочу рассказать об одном маркизе, не о великодушном подвиге, а о безумной глупости, хотя в конце из нее и вышел прок. Я никому не посоветую подражать ей, потому что большою было бы несправедливостью, что из того ему последовало благо. Давно тому назад в городе маркизов Салуццо был старшим в доме молодой человек по имени Гвальтьери, который, будучи не женат и бездетен, ни в чем ином не проводил время, как в охоте за птицами и зверями, немало не помышляя ни о женитьбе, ни о потомстве, за что его следует считать очень мудрым. Это не нравилось его людям, и они несколько раз просили его жениться, дабы ему не остаться без наследника, а им без правителя, причем предлагали найти ему такую жену и от таких отца и матери, что на нее можно было бы возложить добрые надежды, а он был бы ею очень доволен. На это Гвальтьери отвечал им: «Друзья мои, вы понуждаете меня к тому, чего я решился никогда не делать, соображая, как трудно найти жену, привычки которой подходили бы к нашим, как велико число неподходящих и как трудно жить тому, кто нашел жену ему несоответствующую. Если вы говорите, что с уверенностью познаете дочерей по нравам отцов и матерей и откуда заключаете, что дадите мне такую, которая мне понравится, то это глупость, ибо я не понимаю, как можете вы узнать их отцов и тайны их матерей. А хотя бы вы их и знали, дочки часто бывают не похожи на отцов и матерей. Но так как при всем этом вам угодно связать меня этими узами, я также изъявляю на то согласие, а для того, чтобы мне жаловаться пришлось на себя, а не на других, если б дело вышло худо, я сам хочу найти себе жену, причем заявляю, что если вы не станете почитать ее как госпожу, кого бы я ни взял, вы почувствуете к великому своему урону, как тяжело мне против моего желания брать жену по вашей просьбе». Почтенные мужи ответили, что они согласны, лишь бы он решил жениться. Гвальтьери уже давно приглянулись нравы одной бедной девушки из деревни, соседней с его домом. А так как она показалась ему очень красивой, он заключил, что с нею он получит утешение в жизни. Потому, не ища далее, он вознамерился жениться на ней. Велев позвать к себе ее отца, он согласился с ним, большим бедняком, что возьмет ее к себе в жены. Устроив это, Гвальтьери собрал всех своих друзей в окрестности и сказал им: «Друзья мои, вам хотелось и хочется, чтобы я решился жениться, и я готов сделать это скорее, чем угодно вам, чем из желания иметь жену. Вы помните, что вы мне обещали, то есть удовлетвориться и почитать своей госпожой, кого я возьму, кто бы она ни была. И вот наступило время сдержать мое вам обещание. А я желаю, чтобы и вы исполнили ваше. Я нашел девушку себе по сердцу, очень близко отсюда, которую я хочу взять в жены и через несколько дней ввести ее в свой дом. Потому позаботьтесь, чтобы свадебное торжество было прекрасно, и как почетно вам встретить невесту, дабы я мог почесть себя довольным исполнением вашего обещания, как и вы можете почесть себя исполнением моего». Добрые люди, обрадовавшись, ответили, что это им по сердцу, и что, кто бы она ни была, они примут ее как госпожу и как госпожу станут чествовать. После этого все стали снаряжаться к тому, чтобы устроить прекрасное, большое и веселое празднество. То же сделал и Гвальтьери. Он велел приготовить великолепную и роскошную свадьбу и пригласить множество друзей, родных и именитых, и других людей по соседству, а кроме того, велел скроить и сшить много красивых и дорогих платьев по росту одной девушки, которая казалась ему одинаково сложена с той, на которой он намеревался жениться. Он приготовил, помимо того, пояса, кольца и дорогой красивый венец, и все, что требуется для молодой.